Глава 38. Стоило нам остаться вдвоем, инспектор достал из наплечной сумки увесистый кожаный мешочек и с густым звоном поставил на прилавок. Я вскинула на инспектора удивленный взгляд. 500 золотых, пояснил он. Я выкуплю столько товара, сколько нужно, чтобы твое испытание закончилось. Я взглянула на мешок, перевела взгляд на него. Опять на мешок, опять на него. В принципе, он уже пытался так поступить, когда приобрел перстень. А теперь, получается, решил закончить начатое? Выкупить мою свободу? Или приобрести право отправить меня куда подальше? «Хотите от меня избавиться?» — буркнула я почти обиженно. «Поскорее отправить домой?» «Нет, желание, конечно, похвальное. Но не при этих обстоятельствах. Вообще-то он только что сбежал из лавки, сразу как только мы заговорили о поцелуях. И тут уж все выглядит не очень здорово, по крайней мере, нелестно для меня». Инспектор растерянно моргнул. Он явно не ожидал от меня такой реакции. «А разве это не то, чего ты хотела? Наторговать сколько надо и поскорее вернуться домой?» «Много вы знаете, чего я хочу», — фыркнула я недовольно. «Действительно», — усмехнулся он. «Я знаю только то, что ты говоришь, а ты твердишь, не переставая, что хочешь отсюда убраться». Я набрала в легкий воздух, на ходу соображая, что можно на это возразить, но он остановил меня жестом. «Когда ты выполнишь задание, и испытательный срок будет закончен, сможешь сама решить, остаться тут работать на постоянной основе, разумеется, с увеличением оклада, или отправиться домой. В любом случае, выбор за тобой». Я на мгновение потеряла дар речи. «Получается, я могу остаться? Официально, да еще и с увеличением оклада? Здесь, в этой лавке с ее магическими товарами, вредным котом, болтливыми тапочками? В этом городке, где живут вполне симпатичные люди, со многими из которых я успела подружиться? А еще в этом мире, где есть инспектор, с которым я, оказывается, целовалась?» «Угу, только он даже обсуждать это не хочет. Интересно, почему? Я набросилась на него и пыталась поцеловать силой? Вряд ли, на меня это совсем не похоже». «Ну так что?» — хмуро проговорил инспектор. «Мне продадут что-нибудь в этой лавке или пойти искать другую?» «Нет-нет», — торопливо ответила я. «Зачем другая? Продадут тут что-нибудь». Я растерянно оглядела полупустые полки. «Ну да, товаров, прямо скажем, не густо. Наберется ли хоть что-то на этих 500 золотых монет?» «Ты, конечно, профессионал», — снова заговорил инспектор. «И с лавкой у тебя особое отношение. И работаешь здесь солидное время. Но если мне будет позволено посоветовать...» «Да говорите уж», — прервала его я. «Попробую заглянуть в сундук». «Точно». Я стукнула ладонью по лбу. Как только колдун выкупил последние товары и покинул лавку, началось перемещение. И, разумеется, я и думать забыла о том, чтобы восстановить проданное. Много сундук не выдаст, но что-то же будет. Я открыла крышку и ахнула. Ничего себе, какое богатство! Сундук оказался наполнен чуть ли не доверху. Чего здесь только не было. И толстые фолианты в обложках, обтянутых кожей, или вовсе отделанные серебром и золотом. Ступки, котелки, готовые наборы для практики алхимии, амулеты, талисманы, фигурки фантастических созданий. Выпал набор свежо и чисто. Под ним я нашла зачарованный от воров кошелек и десяток разномастных склянок с зельями. Я стала одну за другой брать вещицы в руки и вскоре устала восхищенно ахать. Большую часть трофеев составляли редкие и весьма могущественные артефакты, хотя попадались и простенькие бытовые. Та же лейка, благодаря которой урожай будет непременно богатым, детский карандаш, помогающий освоить чистописание, даже чашка, в которой горячий напиток остывает в два раза медленнее, чем в обычной. А еще волшебная флейта, чьи переливы исцеляют почти любые хвори, вечная лампа, указывающая верный и безопасный путь к цели, даже крылья, способные поднять носителя к облакам, и, что меня почему-то поразило больше всего, шапка-невидимка. «Это что же он? Это почему? Это как?» — растерянно оглянулась я на инспектора. «Полагаю, лавка по своему обыкновению награждает за хорошо выполненную работу». «Ну да, логично. Вернуть ее из другого мира в целости и сохранности — это, пожалуй, будет покруче, чем генеральная уборка и даже ремонт». «Ну что ж, дорогой покупатель», — я с улыбкой обернулась к инспектору. «Думаю, У меня есть парочка ценных вещей, которые я могу вам предложить». Инспектор кивнул, и я не увидела в его глазах ни капли интереса. Похоже, в отличие от колдуна, ему было абсолютно безразлично, что именно покупать. И это логично. В этом мире дефицита магии нет. Лавка далеко не единственная. Если ему вдруг что-нибудь понадобится, он без проблем это найдет. Ну и пусть. В конце концов, я и правда профессионал, а значит, выложусь от души. Пусть даже он этого не оценит. Сборник редких и редчайших заклинаний Райха Болтливого. Я поставила на прилавок шкатулку. Когда крышка открывается, появляется фантом Райха и дает подходящий рецепт. Да ладно. Инспектор подался вперед, я попала в яблочко. Вот, извольте полюбоваться. Остальные товары не произвели на него столь яркого впечатления, однако я чувствовала, что пришлись ему по душе. А вот я чувствовала себя странно. Возможно, это моя последняя продажа. И в этой лавке, и в этом мире вообще. «Зеркало. Если в нем отразится какой-то артефакт, оно покажет все его свойства», — описала я заключительный товар. В последний раз перекинула костяшки на счетах, сумма вышла даже на 42 золотых больше, чем требовалось. Инспектор молча пододвинул ко мне кошелек с деньгами и принялся сосредоточенно убирать покупки в свою сумку. Я пересчитала монеты, положила их в шкатулку и замерла. Подняла взгляд на инспектора. «И что теперь? Что мне теперь делать?» «Ну, прежде всего решить, чего ты хочешь — уйти или остаться. А потом?» «Если решишь вернуться в свой мир, нужно просто снять тапочки, это важно. Затем встать у двери и громко сказать: «Я хочу домой». «Именно этими словами?» — уточнила я. «Да нет, формулировка может быть любая. Главное, чтобы желание было высказано вслух и недвусмысленно». «Угу», — кивнула я. «А если решу остаться?» «Тогда вообще ничего не надо делать. Продолжай торговать и вообще живи, как и прежде. Но учти, через 3 дня возможность вернуться в свой мир исчезнет». «Понятно», — проговорила я задумчиво. «Надо же, как все просто. И как, черт возьми, на самом деле сложно». «Вот и хорошо, что понятно», — подытожил инспектор, закинул сумку на плечо и скрылся за дверью, прежде чем я успела заговорить о том, что тема наших поцелуев все еще не раскрыта, и мне нужны подробности. Наверное, следовало его окликнуть, но почему-то я этого не сделала. Дверь за инспектором закрылась, а я осталась стоять за прилавком. Впервые за это время совершенно свободная и совершенно растерянная.